Глава 7. База тени. Срочно. Секретно. Красный код. Карл. Снаружи день катился своим чередом, а сон не шел. Все-таки откуда возникло ощущение грядущего провала? Кисловатое, с привкусом тошноты и такого давно забытого чувства, как страх. Чего бояться? Смерти? Неудачи? Проигрыша? Понятия почти равны и рационально объяснимы. Но тогда какого дьявола? Если начать сначала. Айша на приглашение, на которое он откликнулся. Нет, ее любопытство касалось проекта, а проект к нынешним делам отношения не имеет. Дальше Кандагар и третья раса. Коннован. Зачем Марок настаивал на ее смерти? Собственноручно ликвидировать материал, в который вложено столько сил и времени. Но это позже. Сначала совет. Поиск решения, принятие решения лежало на поверхности. Все согласились слишком уж быстро, будто заранее знали. Или и вправду знали. Не стоит считать себя уникумом. Давид и тот мог бы додуматься. Или Айша ему подсказала. Снова мысли не туда свернули. Решение, согласие. Снова Марок и прогнозы. База и молот. Объяснение. Подходящие? Достаточно подходящие, чтобы поверить. Щеки коснулось что-то холодное и скользкое. Карл едва удержался, чтобы не смахнуть. Нельзя шевелиться, а внезапно объявившаяся брезгливость исчезнет. Итак, Марок знал о базе, свидетельством чему чертежи и коды доступа внешнего периметра. Врал, что мимо проходил. Скорее всего, работал в охране. И отыскать базу он пытался. То его исчезновение на несколько лет. После он сослался на добровольное затворничество. И ему поверили. Точнее, всем было плевать, чем занимается Марок. Но тогда выходит, что отыскать базу не получилось? Или что-то... Как вариант, кто-то помешал Мароку воспользоваться оружием. Вот теперь все логично, все правильно. Следовательно, Карлу нет смысла ввязываться в авантюру. Что останется? Возвращение и работа по предложенному самим же плану? Проигрыш. Тут Марок прав в прогнозах, которые неминуем. И смерть в конечном итоге. Неинтересно. Как вариант, сомнительная затея с попыткой выиграть у Шулера. Невозможно, но интересно. И как быть? Никак. Решение ведь принято. А нынешние измышления – суть попытка занять себя в ожидании заката и отвлечься от странного ощущения, будто за ним Карлом наблюдают. Это невозможно. Это побочный эффект воздействия радиационно-энергетического поля аномалии. Недаром же на территорию пятна даже ветра не заходят. А выиграть у Шулера оно стоит того, чтобы попробовать. Коннован. Шестеро. Их было всего-навсего шестеро. Мне хотелось плакать и смеяться одновременно. Святой престол либо ничего не знал о Даоре, либо, напротив, очень хорошо просчитал ситуацию. Пользуясь случаем, я рассматривала будущих конвоиров. Пятеро – воины. Узнаю этот цепкий взгляд. Сразу как вошли, огляделись, оценили обстановку. Готова поклясться, охрану срисовали моментально, в том числе и засевшего на галерее автоматчика. Профессионалы, мать их. Вычислить старшего труда не составило. Остальные то и дело оглядывались на высокого хмурого мужика с перечеркнутой шрамом физиономией. Смутно знакомой физиономией. Где-то я его видела. Хотя нет, чушь какая. С инквизиторами прежде не доводилось сталкиваться. И хорошо, что не доводилось. У Меченого такая ненависть в глазах плещется, что у меня аж дыхание сперло. А я наивная полагала, будто хуже князя зверя нету. Зато шестой – мальчишка. Горький детеныш одних с Валериком лет. Только княжий сын злее, что ли? А у этого во взгляде такой щенячий восторг, что прямо неудобно. Кто ж его несмышленого из храма выпустил? «Добро пожаловать!» Князь даже встать изволил. Надо же, как уважает! «Рад видеть святых братьев в стенах всей славной крепости. С этой минуты наш дом – ваш дом. Наши мечи – ваши мечи!» В тон князю ответил старший. А голос-то холодный, будто бы врага заклятого встретил. Хотя кто их людей знает? И все же, дежавю, где я могла его встретить? Нигде. Прошу вас, братья, разделить сию скромную трапезу. Володар обвел рукой стол, накрытый, как я поняла, специально к приезду дорогих гостей. Небось, изголодались в дороге-то. Господь заботится о детях своих. Неопределенно ответил Меченый. «Антипка, рассади гостей. Да смотри у меня, чтобы довольны остались. А тебя, Рубиус, сюда прошу. Совет держать станем». Теперь Меченый оказался по правую руку князя, а я стояла слева. Как-то подобная близость не слишком радовала. Ко всему прочему, от святоши изрядно несло конским потом. «Вовремя вы приехали, братья». Против обыкновения князь начал издалека. «Господь сподобил». Брат Рубиус обмакнул куриное крылышко в соус. «Интересно, а как же пост?» «Странные дела у нас творятся». «Я вижу. Нечисть за одним столом с князем». Володар фыркнул. «За столом. Кто тут за столом? Они жрут, а я как собака нюхаю». «Нет, не как собака». То и хоть кости достанутся, а мне разве что каша. И то, если Антипка не забудет. Негоже, князь, нечисть истреблять должно. Днем Господним и во тьме Создателю неподвластный. В жилище твоем или в месте, где несть души человечей. Меченый с размаху вонзил нож в столешницу. Лезвие возмущенно зазвенело, а Володар поморщился. Вот значит как. Интересные перспективы открываются передо мной. Осиновый кол в грудь и по шее топором. А потом, кажется, они еще и сердца вырезают. Или живот набивают чесноком. Мерзость какая. «Это святой Лукиан говорил», — подал голос мальчишка. Я ожидала, что старший рыкнет на наглеца, но брат Рубиус сдержанно улыбнулся. «Верно, Фома, святой Лукиан». «Ну, со святыми спорить не хочу, только от нечисти этой пользы больше, чем от всех ваших книжек гуртом», — буркнул Володар, без видимых усилий высвобождая нож. «Нынешней ночью лазутчика захватить сподобились, а он вещи интересные поведал. Остроухая, изложи святым братьям». «С превеликим удовольствием, только ради того, чтобы посмотреть, как у Меченого его постная рожа вытянется». «И объясняй, как мне объясняла. Давай, не молчи», — подстегнул князь. «Не молчи. Знать бы, с чего начать». «Пленный Тангар, представитель третьей расы». «А первые две?» — влез с вопросом мальчишка. «Первая раса — люди, вторая — даори, вампиры, то есть. Пожалуй, так им понятнее будет. Тангры — третья. Они появились позже нас». Вообще-то, это была китайская попытка повторить американо-русский проект. У русских получились вампиры, у китайцев – тангры. Но эти детали присутствующим знать не обязательно. Все равно переубедить, что нас создали люди, а не дьявол, не выйдет. Тангры выжили, восстановились, размножились и теперь собираются расширить территорию, а потому нападут на крепость. Кажется, ничего не забыла. Князь усмехнулся в усы. «А когда?» Осведомился Меченый, разглядывая меня так, словно прямо здесь свежевать собрался. «Скорее всего, этой ночью». «Почему ночью?» «Тангры, как и мы, восприимчивы к солнечному свету, а без них люди нападать не станут». «А сколько их?» «По словам пленного, на том берегу ударный отряд полулья-улья». «Что такое улей?» «А брат Рубиус – настоящий командир. Сначала дело, а потом уж эмоции. Может, обойдется и без осинового кола? Да и глупо как-то отправлять людей в дальний путь только за тем, чтобы казнить несчастную вампиршу. Тут одного гонца хватило бы». «Во главе улья стоит матка. Она – центральный мозг и сердце. Матка также отвечает за поддержание численности, ее выделениями. Кровью подпитываются советники, которых в улье от 3 до 10. Советники проводят инициацию. Это...» «Я знаю, что такое инициация. Дальше». «За советниками идут командиры, младшие командиры и солдаты. Чем сильнее матка, чем больше количество советников она способна поддерживать, тем больше улей. Во время последней войны уничтожались ульи, насчитывающие 20-30 тысяч тангров. В этом, по моим прикидкам, 5000. «С 5000 Вашингтон как-нибудь справится», — усмехнулся Меченый. «Не вижу проблемы». «Это только тангры. Улей – верхушка. Они управляют, а воюют люди». «Люди?» «Да, люди. Совместная цивилизация. Мечта утописта и кошмар религиозного фанатика. Нечисти люди в одной упряжке». Я подбирала иные слова, но Меченый расчудесно все понял. Он вообще кажется понятливый. Жалко, что инквизитор. «А сколько их?» «В 10 раз больше». «Если людей в 10 раз больше, тогда почему они терпят над собой этих тварей?» — медленно спросил Меченый, глядя в глаза. «Вас в 100 раз больше, чем вампиров. Почему же вы терпите?» Его аж затрясло от злости. Видать, ненароком на больной мозоль наступила. «Ну-ка, остроухая, не балуй!» — строго повелел князь, хотя, по-моему, не слишком оскорбился. «Они привыкли подчиняться». «Тварям?» «Тварям, нелюдям, кому угодно». «И неужели пойдут воевать?» «Пойдут». «Врешь!» Меченый хряснул кулаком по столу. «Не может такого быть, чтобы люди на людей шли в угоду нежити». «Но кто бы спорил? Не может, значит, не может. Все люди – братья, вся нежить – враги». «Пускай лучше про этих. Как их там?» «Тангров?» – подсказала я. «Во-во, тангров пускай расскажет», — попросил толстяк. «Надо же, слушал, а мне казалось, он занят исключительно поглощением еды, которую сгребал в тарелку без всякого стеснения». Князь махнул рукой. «Разрешает, значит». «Они похожи на нас. Не внешне, физиологией, но тем, что внутри. Не выносят свет и нуждаются в человеческой крови. Физически сильнее человека, но слабее вампира. И живут меньше. Простой солдат существует лет 20. «А потом?» Мальчишка разве что из шкуры не выпрыгивал от нетерпения. В глазах горел огонь познания. «Понятно, книжник». Я улыбнулась. Родная душа как-никак. «Дальше либо в младшие командиры пробиваются, это еще лет 10, либо умирают. Срок жизни не ограничен лишь у матки». «А советники?» «Достоверных данных не существует. Может, 200, 300, 400. Честное слово, не знаю». Вопрос следовал за вопросом. Я старалась отвечать. Говорила, убеждала, просила. Они были слишком уверены в собственных силах. Даже князь, и тот не хотел верить, что крепость не выстоит. «Успокойся, остроухая». Володар хлопнул по столу, заканчивая спор. «Вашингтон не 100 лет стоял на этом месте. И стоять будет. А улей этот уничтожим к чертовой матери». «Один, может, и уничтожат, если очень повезет. Но на место этого улья придет следующий. Или 2, или 3. Если все обстоит так, как рассказывал пленник, то в Кандагаре 100 ульев и 100 000 воинов. Грядет новая война, которая перевернет этот мир. А я даже не могу предупредить своих. Карл бы понял, Карл бы поверил, Карл придумал бы что-нибудь, способное остановить грядущую бойню. Карл в Орлином гнезде, а я в крепости Вашингтон, среди людей, которые не желают меня слушать, потому что не верят, будто какой-то твари есть дело до людей. Есть. Тангры – наши враги еще со времен последней войны. Это сильнее меня, сильнее разума, сильнее желания быть свободной. Взаимная ненависть прописана в генах. Они расселяются, и сколько бы ни полегло у стен крепости, они пригонят еще. 100 тысяч, 200, 300, столько, сколько понадобится. Больше сказать было нечего, и я замолчала. Будь что будет, я сделала, что могла, но на душе было гадостно. «Ваша светлость! Ваша светлость!» В залу влетел мальчишка, с порога бухаясь на колени. «Там, в оружейном зале, там драка, и это, того, там Валерик господ убивает!» Мальчишка втянул голову в плечи и на всякий случай отполз к двери. А князь? Если до этого момента взгляд его светлости я называла мрачным, то теперь, кажется, я не доживу до начала войны. «Валерик, Валерик, черти бы тебя побрали, другого времени не нашел». Володар с такой силой грохнул кулаком по столешнице, что один из кубков опрокинулся, покатился, оставляя темно-красный винный след. «Что стоишь? Иди разбирайся со своим приемышем». Повторять приказ не потребовалось. «Ну, Валерик, убью паразита, если, конечно, спасти успею». Фома. Вампирша сорвалась с места и выскочила за дверь. Мальчишка-провожатый за нею, и Фома дернулся было, но, встретившись взглядом с братом Анджием, сел на лавку. Ну да, верно, негоже ему, посланнику святого отца, по крепости бегать. А вампирша, она женщина, девочка. Странно, отчего-то Фома другого ждал. Ну, воина-зверя, чтоб как в книгах, клыки, ярость и запах серы. Хотя, может, он стоит далеко, оттого и запаха не чует. «Занятные дела творятся у вас, князь». Брат Рубиус налил себе вина. «Нежить, которую в заперти держать следует, свободно по замку гуляет». «А ты меня поучи еще, молокосос. Приехал, раскомандовался». Володар наливался нездоровой краснотой. Смотреть на него было страшно. Оно как прикажет взять и расстрелять их, вот прямо тут, в зале. «Детей не пугай», — пробурчал Морли. «Князь, ты ж меня знаешь, и я тебя знаю. Если так оно, то значит, оно так надо, верно?» «Верно. Вот и я говорю, что верно. А брат Рубиус, он у нас в вере силен, бывает. Прошу прощения, но, кажется, я уже поел. Не соблаговолит ли светлейший князь дать мне провожатого? Отдохнуть хочу. С дороги». Брат Рубиус говорил нарочито громко, и от каждого его слова Фома вздрагивал все сильнее. «Соблаговолит», — отозвался Володар. «Акимка, проводи. А ты это, не сердись, ни к чему распри. Ну, как и вправду войне быть. Чего уж теперь». Рубиус молча покинул зал. На некоторое время воцарилась тишина, гулкая, неприятная. «Эх!» — Морли вздохнул и потянулся за цыплячьей тушкой. «Крутоват он, прям не по годам крутоват. Раньше-то, помнится, попроще был». Князь подвинул блюдо с кусками беловатой рассыпчатой рыбины, украшенной мочеными яблоками. «Взлетел, загордился. Птица важная, прям спасу нет». «Да не, он парень простой. Это из-за твари твоей завелся». «А чего заводиться? Спокойная она. Языкастая, правда, не в меру. А так ничего». Князь брал рыбу руками, долго выбирал мелкие косточки, а крохкое мясо складывал на кусок хлеба, прикрывая сверху зеленым листом салата. «Да и толку-то с нее поболе, чем с Рубиуса твоего. Позабыл уже, небось, кто его тут выхаживал. И про сопли свои кровяные, и про кошмары, найденыш». «Найденыш? Это он про кого? Про Рубиуса, что ли?» «Анджей!» — позвал Морли, отодвигая в сторону бокал. «Ты б Фому проводил-то, чай утомился!» «С дороги!» — подсказал князь. Оперечить Фома не осмелился. И Анджей тоже. Только когда за двери вышли, тихо так сказал. «Не прав он. Кто?» Фома не то чтобы совсем не понял разговор. Просто интересно стало. «Володар, ты его не слушай. Ты меня слушай, и все будет добро». Анджей широко улыбнулся и похлопал по плечу. «А нежить-то какова? Не, ну что баба? Пятеро инквизиторов одну бабу волокут». «Сопровождают», — поправил Фома. «Во-во, сопровождают». Анджей расхохотался. «Точно, этим, как его, кортежем». Валерик. Время свернулось в спираль. Тело двигалось само. Уйти от удара. Захват. И Айвор покатился по полу. Пригнуться. Ремень свистнул над головой. Прыжок в сторону. Металлические бляшки высекли искры из каменного пола. Вперед, пока Грег отводит руку для замаха. И по колену. Сапоги боевые с остальными пластинами на носах. Неприятный хруст и крик боли. На этом везение закончилось. Тычок в спину сбил Валерика с ног. Больно, будто из груди весь воздух вышибли. А пол грязный. Вскочить, упасть, носом пропахать камень. Почему здесь настолько грязный пол? Трещины в камне крестом пересекаются. Встать. Валерику почти удалось. Били по ногам, потом по ребрам, потом... Потом все тело превратилось в один сплошной комок боли. «Я убью этого сучонка!» Рев Айвора доносился откуда-то издалека. Валерик хотел ответить, честно, но рот наполнился кровью, и слова утонули. Он сам, наверное, утонет в горячем соляном море. Невкусное. «Что здесь творится?» Голос, пробившийся сквозь пелену боли, походил на яркую солнечную вспышку. «Тварь! Коннован! Она пришла спасти его! Стыдно!»